Пристальный глаз осмотрел доктора с ног до головы. «У меня есть еще идеи, как улучшить больницу. Я бы хотел поговорить с тобой об этом, Сами». «Извини, у меня свидание». Он вышел и сел в машину. Благодаря камерам наблюдения, спрятанным в садовых гномиках, Жан-Луи Мартен мог рассмотреть свидание. Наташа Андерсон. Фэн-Ше поцеловал свою королеву. «Как это красиво! Влюбленная пара», — подумал Жан-Луи Мартен.